на серых зданиях. Это место плутов и ведь нет дороги назад. Он пожирает как зверь. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведь нет дороги назад. Он пожирает как зверь. Городская тоска, по переулкам война. Старинные здания место ночи накрывает тьма. Стая голодных волчат воют на луне после битвы. Об этом месте здесь ходят страшные мифы. Город не спит, копы закрываются дома. Пылают костры по ночам. В бедных районах солнечный свет здесь не виден целыми днями. Сексуальные пленницы трутся в поисках мани. Здесь нет приезжих, сюда закрыта дорога. Проклятый город давно не чувствовал присутствия бога. Холодный запах шугается, подземные крысы. Здесь только выжить людей посещает мысли. Разумный смысл блуждает в поисках рая, покидая притон, к небу улетает. Никто не знает, что будет дальше и страдает. Время все сжигает, и кто-то опять пропадает. С неба капли проливного дождя, как шаль, накрывает небеса густые, холодный асфальт. Оставь грань, ты чужак, не забудь свой тесак. Город проклятых душ распустит тысячи лап грязных собак, бегущих в барак под брак. Твой пистолет не что иное, как отчаянный шаг на истребление душ. Я слышу шепот духов среди каменных зданий и даже ветки халуп. Кто-то давно пустил слух по поводу усопших. Теперь не пухом земля, а город вечный приют. И ты как странник надеешься встретиться с лучшим. Но покоя здесь нет, здесь грозовые тучи. Шорох в подворотнях, кто-то знает, что ты прибыл в город. И за тобой наблюдает, поедает изнутри страх. Это проделки страж, смелый голос сменит души, пожирающий плащ. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь. В этом странном городе мне поведал старец, дорога сквозь лес, билет в один конец. И мало кто вернулся из этих мест. Забудь, говорил он мне, и не ищи забытый путь. Во тьме город не будет рад тебе, наоборот, сожрет словно букашку зверь. Но мне теперь уж не помочь, и скоро полночь. Каким же дураком я был, бежав от света прочь. Теперь один между пустых домов квартир. Я чувствую присутствие каких-то сил. Странные звуки доносятся из темноты. Крадутся тени при ледяном свете луны. А я от них спасаюсь бегством псих. Напрасный труд, настолько был тогда я глуп, решив прийти сюда. Проклятый город, по телу холод, похоже я здесь навсегда. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь. Проклятый город несет за собой много легенд. Темные души оставляют холодную тень. На серых зданиях это место плутов и ведьм. Нет дороги назад, он пожирает как зверь.